Ноябрь 1964-го. Знали мы, что есть дураки, есть подлецы, но их не так уж много. Так вот, когда за короткое время сталкиваешься с таким объемом бессмысленной тупости, жестокости, какого-то врожденного животного ехидства, и при всем при этом огромная активность злого начала и пассивность добра, чертовски все это тяжело. Хорошо, что мне уже 30, и установилось какое-то равновесие, основательность характера. Иначе, честное слово, застрелился бы. А сейчас ничего, просто возмужал. Работать надо, все остальное ерунда».